Новость изрядно расстроила. Самому Келюсу пить не хотелось, но мысль, что он не сможет дать своим гостям даже воды, показалась невыносимой. Николай вернулся в избу, поставил на пол ненужные бутылки, прикидывая, где набрать воды в этом глухом лесу. «Колодец высох», — сообщил он наконец. «Вот жалость-то», — огорчился Варфоломей. «Знали бы, сами воды набрали. Тут ручей близко». «Ну, не близко», — возразил Степан. «Однако же и вправду». «Ручей?» — вскинулся Кирюс. «Где?» «Болен ты», — наставительно заметил старший. «Да и мест, видать, не знаешь. Я схожу». «Но уж нет». Эта мелочь изрядно задела Николая. Похоже, отец Степан принимает за белоручку из столицы, не способного даже воды принести. «Я тут хозяин, как вы и сами бином изволили заметить. Где ручей?» «Влево, там тропинка», — кивнул младший, показав дальний угол поляны. «Там прямо, однако, Николай, ты и вправду болен. Хоть и не заразна хворь твоя». Варфоломей не договорил, но по его тону Келюс понял, что молодой послушник догадался, чем именно болен Лунин. «Да и по лесу шляются всякие. Волки, опять же. Лучше мне сходить». «Да», — согласился Николай. «Волки. Нам двух бутылок хватит?» Братья переглянулись. «Не бери с кляницы сии», — посоветовал младший. «Вот, возьми. Как раз и довольно». Он достал из мешка небольшой туесок с плотно подогнанной крышкой. Приглядевшись, Николай понял, что тот сделан из бересты. «Антиквариат», — констатировал он. «Почти хохлома бином. А не прольется?» Монахи только улыбнулись. Кирюс накинул куртку и приладил кобуру с пистолетом, рассудив, что в лесу браунинг может и не отказать. Монахи, не говоря ни слова, смотрели на его сборы. «Ты, Николай, вот что», — внезапно заметил Варфоломей. «Воду бери там, где часовня стоит. Да и сам из туиска выпей». «Да я пить не хочу», — пожал плечами Лунин. «Выпей», — повторил младший, и Кирюсу почудилось, что он слышит голос Варфоломея Кириллович. «Ну, выпью, ладно», — согласился он. «Волшебная это береста, что ли?» Братья рассмеялись. «Да какая волшебная!» — махнул рукой Варфоломей. «Сам я сей туесок сработал. Береза — древо доброе, от нее вода сладкой становится. И не бери оружие. Не бери оружие, брат, не понадобится оно тебе». Кирюс задумался. Пистолет вел себя странно, но идти совсем безоружным как-то не хотелось. Он нерешительно выглянул в окно. «Не тронут тебя», — твердо совсем по-взрослому проговорил Варфоломей. «Только не бойся, воин Николай». «Как вы меня назвали?» — поразился Келюс. «Так воин и есть», — поддержал брата Степан. «Вон диво заморское подцепил. Любо смотреть. А ли не так?» «Может, с тобой пойти?» — предложил Варфоломей, и в голосе его мелькнуло беспокойство. Келюс вспомнил, что может ждать его в лесу, но тут же устыдил себя. Молодой паренек в рясе не должен платить по его счетам. «Ну, отцы!» — как можно искренне усмехнулся он, снимая кобуру. «Будто на войну снаряжаете. Да я мигом!» «Иди с Богом!» — не поддержав шутки, строго произнес Варфоломей и, подняв худую юношескую руку, благословил Лунина. На поляне было тихо, и Келюс быстро успокоился. Тропинку он нашел сразу. Узкую, зато хорошо протоптану. Лунин подивился, кто мог ходить по ней в такой глуши, и нырнул под глухую сень деревьев. Его охватила тьма. Высокие кроны рассеяли лунный свет, и только редкие отблески прорывались сквозь густую листву. Тишина казалась странной. Затихли ночные птицы, даже листья перестали перешептываться. Николай ускорил шаг, надеясь побыстрее добраться до ручья. Тропинка внезапно свернула. Келюс приблизился к повороту, но вдруг заметил, что из-за угла на тропинку падает тень. Николай остановился, замер. Тень шевельнулась. «Не бойся», — вспомнились так часто слышанные слова. «А я и не боюсь», — вздохнул Лунин. Тень шевельнулась, из-за угла неторопливо вышел волк. Никогда Николай не видел зверя так близко. Желтые глаза светились торжеством, пасть скалилась. Волк взглянул Келюсу прямо в лицо и зарычал. Послышалось ответное рычание, и на тропинку вышел второй зверь. Лунин понял, не убежать. Догонят, собьют с ног. «А ну, кыш, сволочи!» — гаркнул он, шагнув вперед. Фрола тут нет, он бы вас благословил!» Волки вновь зарычали, на этот раз зло и тревожно, но внезапно расступились. Кирюс подумал, что звери могут броситься сзади, но, пересилив себя, спокойно зашагал дальше. Тянуло оглянуться, но Николай заставил себя смотреть прямо. Пройдя метров 20, Лунин, на секунду остановившись, прислушался. Сзади было тихо, за ним никто не бежал. «На испуг берут», — понял он. «Нет, врете». Он хотел присвистнуть для пущего форсу, но внезапно замер. Посреди тропинки клубилось что-то белое, похожее на легкий туман. Повеяло холодом, белое облако густело, темнело, приобретая очертания человеческой фигуры. «Ну и кто ты?» — не выдержал Николай. «Я». Белый туман пропал, а на его месте возникла фигура, чем-то напоминавшая человека, но все же иная, жуткая, застывшая в странной неестественной позе. Отблески лунного света упали на оскаленный череп, сквозь почерневшие лохмотья белели ребра, руки, лишенные давно ислевших мускулов, бессильно повисли по бокам. «Ты все-таки испугался». «Ясное дело, испугался», — озлился Николай. «Устроили тут анатомичку, шермачи паскудные». В пустых глазницах плеснул красный огонь. «Это не страх, Лунин. Страх еще впереди. Но даже там, куда ты попадешь, есть разница между князем и холопом». «А, понял Келюс. Со свиданницем Бином. Классовый подход применяете, товарищ майор». Страшный оскал затуманился. На Николая смотрело лицо Волкова. «За все надо платить, Лунин. И за мою смерть тоже». Посиневшие губы не двигались. Голос, глухой, нечеловеческий, шел откуда-то издалека. «Твоих друзей ждет смерть. Они умрут, и ты не сможешь их спасти. Я уже говорил, моя смерть не принесет тебе радости. Знаешь, Лунин, много столетий я хотел узнать, что ждет там таких, как мы. Теперь я узнал. Скоро узнаешь и ты». «Все?» — заставил себя усмехнуться Кирюс. «Тогда отправляйся, откуда пришел. Будь проклят, нелюдь!» «Кого ты проклинаешь? Меня или себя?» Лицо призрака затуманилось, дрогнуло. Николай шагнул вперед, и все исчезло, только еле заметное белое облачко клубилось над тропинкой. Келюс, резко выдохнув воздух, вытер со лба холодный пот. Тропинка вела все дальше, но вот деревья расступились. Впереди блеснула под луной ровная гладь небольшой речки. Он был у цели. Николай подошел к самой опушке, когда сзади донесся тихий, но отчетливый голос. «Постой! Почему они хотят твоей смерти? Ведь ты такой же, как они!» Кто бы ни спрашивал, над ответом пришлось подумать. Николай обернулся к темной кромке леса. «Я не такой. И не буду, ясно? Можешь им так и передать». Тихий вздох пронесся между кронами. «А ты кто?» — осмелел Николай. «Я был здесь всегда», — прошелестело в ответ. «Сегодня они не тронут тебя. На твоей груди знак Дхаров». Кирюс вспомнил о странном рисунке и невольно провел ладонью по рубашке. «А ты знал Дхаров?» «Я знал всех. Прощай». Часовню Кирюс увидел сразу. Она стояла на самом берегу, невысокая, деревянная, с резным шатром. Николай удивился, подумав, кому понадобилось строить часовню в такой глуши. И тут только понял, насколько хочется пить. Аккуратно, стараясь не взболтнуть тину, он набрал полный туесок и жадно припал губами к берестяным краям. Он пил глоток за глотком, чувствуя, как исчезает усталость, как теплеет скованное льдом тело. Хотелось посидеть несколько минут у воды, но Николай вспомнил, что его ждут, поэтому поспешил вновь набрать берестяной сосуд и плотно закрыть крышку. Дорога назад показалась очень короткой. Лес был спокойный, тих, лишь слышались крики ночных птиц и шелестели густые кроны. Николай сбежал на крыльцо, толкнул дверь и остановился. В комнате, освещенной лунным светом, было пусто. Ночные гости исчезли, только на столе лежала краюха хлеба. Лунин вышел на крыльцо, но никого не увидел. Молодые монахи пропали, Сон они были лишь предутренним сном. Николай еще немного посидел в пустой комнате у окна, а затем, почувствовав страшную усталость, собрал рассыпавшиеся по полу еловые ветки и, упав на них, мгновенно заснул. Разбудил его голод. Килюс вскочил, протер глаза и, наскоро умывшись, принялся открывать консервы. Такого голода он не чувствовал уже давно, а потому с азартом принялся за сайру в масле. Вода из туиска показалась действительно сладкой, и Николай с сожалением подумал, что не сможет отдать молодому послушнику эту диковинную вещь. Только проглотив две банки консервов и чуть ли не половину хлебной краюхи, Кирюс сообразил, что завтракает впервые за много дней. Он выглянул в окно на залитую утренним светом поляну и понял, что больше не боится солнечных лучей. Холод исчез, даже раненая рука успокоилась, словно и не было страшного укуса. Николай выбежал на поляну и поспешил через залитый солнцем веселый утренний лес к речке. Уже набирая воду, он почувствовал, что-то не так. Кирюс оглянулся. Часовни не было. Он пробежался вдоль реки, но от виденного ночью не осталось даже следа. Разве что на месте часовни трава росла гуще и торчали несколько метелок крапивы. Николаю приходилось бывать в археологических экспедициях, и он знал, что крапива растет там, где когда-то стояли дома. Сотни лет, даже если от здания не остается и память. Лунин постоял у тихо журчащей речушки, умылся ледяной водой, улыбнулся яркому июльскому солнцу и пошел обратно в пустую избу собирать вещи.